«Никогда не мог понять, как можно так быстро все это крошить», — говорит Гоголь. «Но, старик, это вовсе не сложно. Все, что нужно, — это острый нож», — бодро говорит ему Дональд. «Клянусь этими устрицами». Гоголь отправляется в гостиную со стопкой тарелок, вилками и ножами. По дороге он заглядывает в комнату, в которой когда-то жила Мушуми. Сейчас она пуста, на полу валяется половая тряпка, из центра потолка торчит пучок проводов. Он представляет ее себе в углу на узкой кровати, худую, бледную, исчезающую в облаке сигаретного дыма. В столовой он ставит тарелки на стол, садится рядом с ней. Мушуми целует его в мочку уха. «Куда ты пропал?» «Да просто болтал с Дональдом на кухне». Народ за столом все еще обсуждает детские имена. Колин говорит, что ему нравятся имена, означающие что-либо конкретное. Любовь, например, или вера. Кстати, его прабабушку звали Надежда. Это вызывает скептические смешки за столом. Дональд входит в комнату, торжественно неся перед собой огромное блюдо спагетти, украшенное сверху россыпью раковин. Это вызывает всеобщее оживление. Кто-то начинает аплодировать. Спагетти раскладывают по тарелкам, передают гостям. «Да, выбор имени — это такая ужасная ответственность», — восклицает Астрид, высасывая мидию. «А что, если оно не понравится ребенку, когда он вырастет?» «Ну так что из того?» — говорит Луиза. «Возьмет, да и поменяет свое имя. Подумаешь, помните Джоа Чапмена из нашего колледжа? Я слышала, что нынче его зовут Джоан». «Да ты что? Я бы никогда не стала менять свое имя», — говорит Эдит. «Меня назвали в честь бабушки». «Никхилл поменял свое имя», — выпаливает друг Мушуми, и в первый раз за вечер за столом становится абсолютно тихо. Он поднимает на нее глаза, потрясенные ее предательством. «Конечно, он не просил ее никому не говорить о том, что он поменял имя, но ведь это и так понятно. Она же улыбается ему, не понимая, что наделала». Гости в молчании смотрят на него, раскрыв набитые спагетти рты. «Что это значит, поменял имя?» — медленно спрашивает Блейк. «Ну, Никхилл. У него было при рождении другое имя». Мушуми кивает головой, бросает на стол пустую раковину. «Когда мы были детьми, его звали по-другому». «И как же тебя звали?» Подозрительно сдвигая брови, интересуется Астрид. Несколько секунд он молчит. «Гоголь», — произносит он наконец. «Он не слышал этого имени ни от кого, кроме родных, уже очень давно, но оно звучит так же, как и всегда, глупо, абсурдно, невозможно. Он пристально смотрит в глаза Мушуми, но она слишком пьяна, чтобы понять его гнев». «Хе, то есть, как это, Гоголь, как в шинели?» — спрашивает Салли. «А, я понял», — говорит Оливер. «Николай Гоголь». «Как ты мог скрывать это от нас, Ник?» — нежно укоряет его Астрид. «А зачем родители вообще так тебя назвали?» — хочет знать Дональд. «Он не может заставить себя рассказать этим людям историю своего отца, которая, как всегда, стоит у него перед глазами. Искореженные вагоны, застрявшие посреди полей, рука, бессильно торчащая из окна, листок бумаги, тихо падающий на землю, тусклый свет фонарей спасателей. Он рассказал эту историю Мушуми, когда они стали жить вместе. Он рассказал ей и о ночи, когда впервые услышал ее. Он признался, что с тех пор не может отделаться от чувства вины за то, что изменил имя, особенно после того, как отца не стало. Она тогда уверила его, что любой человек на его месте сделал бы то же самое. Но, как выясняется, для нее это было лишь шуткой, анекдотом, как и для этих людей, которые на завтра позабудут о нем. Завтра эта история будет служить лишь основой для очередного застольного анекдота. А я знал человека по имени Гоголь, представляешь? Бедный малый. Конечно, ему пришлось его поменять. Почему-то это огорчает его больше всего». «Гоголь был любимым автором моего отца», — произносит он наконец. «Боже мой, Астрид, какая прекрасная мысль! Может быть, назовем нашего малыша Верди?» — спрашивает Дональд, как раз в тот момент, когда звучат финальные аккорды оперы. «Но, милый, будь серьезен», — кокетливо тянет Астрид. «Сосредоточься, это же важный вопрос». «Конечно же, Никхил прекрасно знает, что эти люди не способны на такой безумный, наивный и импульсивный поступок, какой совершили когда-то его родители». «Расслабьтесь, друзья», — говорит Эдит. «Идеальное имя придет к вам само. Дайте ему время». Гоголь вдруг громко заявляет. «Такого не существует». «Чего не существует?» — интересуется Астрид. «Идеального имени. Мне кажется, надо ввести закон, по которому каждый будет вправе сам выбрать себе имя, скажем, 18 лет, а до этого времени только местоимение». Мушуми бросает на него предупреждающий взгляд, но он игнорирует его. Гости стонут в унисон. Они не согласны. Дональд вносит салат. Разговор переходит на что-то другое. Никхил жует салатный лист и вспоминает роман, который он когда-то нашел на полке у Мушуми. Перевод на английский язык какой-то французской писательницы. Главных героев звали просто «он» и «она». Хотя у их любовной истории был несчастливый конец, Никхил проглотил этот роман за день. Хотел бы он, чтобы его жизнь была такой же простой.